Глава 183. План строительства поселка. А что это такое? Поинтересовался Найтингейл, показав пальцем на лежащий на столе блестящий черный камень. «Это обсидиан», — пробормотал Роланд, не потрудившись даже оторвать взгляда от усердно рисуемого им чертежа. «Аб какой-то камень, в общем». «Нет, я просто с потолка это название выдумал». Вздохнул Роланд и посмотрел, наконец, на камень. Он предполагал, что никто в этом мире не сможет объяснить ему, что это за чудо. Да и он сам, в конце концов, не был инженером геологии. Он сам вряд ли мог точно сказать, камень ли это или просто какой-то чистый металл. Роланд точно знал лишь одно. Все руды представляли собой сложные составы различных соединений. Различные примеси красили их в разные цвета. Железную руду, например, можно было составить из гематита, пирита и сидерита. Эти три материала выглядели абсолютно по-разному. Пирит, например, иногда излучал бледно-желтый металлический свет, что приводило к тому, что его иногда даже путали с золотом. Поэтому народ прозвал эту руду «золотом для дураков». А что касалось их устойчивости к высоким температурам, сами по себе эти компоненты не имели какой-то определенной температуры плавления из-за различных примесей, так что простой плавкой здесь проблему было не решить. Даже если бы элементы металла существовали в этом мире в чистом ионном состоянии, без знания точного метода выплавки они были бы бесполезны. «Надо же, оказывается, в мире все-таки есть что-то, о чем вы не знаете», — поддела Роланда Найтингейл. «Вообще таких вещей очень много». Роланд отложил перо и взял стоящую неподалеку кружку с черным чаем. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Неа», — отмахнулась от предложения Найтингейл. «А, кстати, копченая говядина не такая вкусная, как вяленая рыба. Пожалуйста, кладите в ваш стол еще и рыбу». Пару секунд Роланд просто безучастно смотрел в пустоту, а потом решил сделать вид, что ничего не слышал. Камень Роланд собирался отдать Кайлу Сичи и позволить ему самому разобраться с проблемой. В конце концов, этот минерал мог быть радиоактивным, так что складывать его на видное место в кабинете было крайне неразумно. После того, как Дар Сараи эволюционировал, Роланд вдруг обнаружил, что теперь может сделать гораздо больше всяких штук. И первой из таких вещей была водопроводная система. Она позволит на порядок улучшить качество жизни местных жителей. Роланд представил себе, что он обычный здешний житель, и пришел в ужас. Приходить после работы в насквозь мокрый от пота одежды, и вместо того, чтобы сразу забраться в горячую ванну, нужно было сначала сбегать за водой к ближайшему колодцу, а потом еще и нагреть ее. Роланд, конечно, от таких сложностей бы был избавлен, но кое-какие мелочи докучали ему. Когда он хотел умыться, ему приходилось приказывать подать кувшин воды. Вдобавок ко всему, мысль о появляющихся после пары дней застоя воды паразитах все никак не хотела покидать его голову. Ведь здешние резервуары чистили в лучшем случае раз в месяц. А когда Роланд лично заглянул в один из таких резервуаров, то мог поклясться, что заметил ползающих там по дну сороконожек. Для создания напора в водопроводе можно было использовать простую водонапорную башню. Для закачки в нее воды из реки Чешуй вполне годились паровые машины. Согласно принципу сифона, вода растекалась бы по трубам ко всем здешним домам, тем самым запуская здесь практически полностью автоматическую подачу воды. Единственной причиной, по которой Роланд еще не воплотил этот проект в жизнь, было отсутствие некоторых материалов. Если бы Роланд решил использовать в водопроводной системе не покрытые ничем железные или медные трубы, то через пару лет они бы превратились в труху. Для транспортировки воды отлично подходили латунные трубы. Они не поддавались коррозии, их внутренние стороны не покрывались ржавчиной, а сама латунь была нетоксичной. Но у Роланда не было денег на производство латунных труб. В северных шахтах, конечно, добывают сырье, но его было слишком мало, чтобы спускать его на ненужные элементы роскоши. Даже в Первом мире Роланд во время индустриализации латунные трубы использовались только в богатых жилых районах. Городок пограничный же сейчас не только не мог продавать руду, ему даже приходилось ее закупать. Поэтому Роланд решил использовать железо или медь для производства труб без какой-либо надежды на прибыль. Просто так, чтобы порадоваться водопроводу. Но с нынешним даром сараи все кардинально менялось. Теперь Роланд мог создавать трубы чуть ли не из воздуха. Теперь производство труб можно было поставить на поток. Например, взять одну железную трубу, как своеобразную форму, попросить сараю покрыть ее своей магией, а потом просто-напросто вытащить железную трубу. Даже если пигмент сарая окажется неустойчивым к давлению, эту проблему можно будет решить, расположив трубы в специальных выемках. Второй вещью, которая вдруг стала доступна Роланду, стала система подачи электричества. Конечно, Роланд и не надеялся, что в одночасье протянет электросети на весь городок. Но перспектива заполучить электрическое освещение в замке приятно грела ему душу. Чтение книг при тусклом свете чадящей свечи было не только неудобно, но и очень вредно для зрения. К тому же наступает лето, температура будет высокой даже по ночам. И ухудшать ситуацию, зажигая десятки свечей, было бы неразумно. А теперь же, когда у Роланда появился шанс сделать провода и электрические генераторы, замок городка пограничный вполне мог раньше времени вступить в электрифицированную эру. Что касалось нитей накаливания для лампочек, Роланд смутно припоминал, что их изготавливали из вольфрама и специально обработанного бамбука. Бамбук здесь не был редкостью, на берегах реки Чешу его росло с избытком. Теперь же городок пограничный нуждался в плавильных цехах. Производство оружия и механических машин напрямую зависело от качества выплавляемых изделий из металла. От него же пока зависело и общее благополучие города. «Вы там башню рисуете?» — с любопытством поинтересовалась Нейтингейл, разглядывая чертеж. «Почти!» — кивнул Роланд. Внутри она полая, ее можно будет заполнить топливом или рудой. По функциональности она напоминает шахтовую печь. В ней можно будет переплавлять железо в чугун. Роланд собирался сделать улучшенную версию доменной печи, вертикальную шахтную печь. Чтобы посмотреть на построенные лисей шахтные печи, Роланд специально сходил на место строительства. И, по правде говоря, шахтные печи были очень похожими на доменные. Между ними было всего лишь несколько отличий. У выстроенных лисей печей был слишком маленький объем, да и максимальная температура не была слишком высокой. И если бы магия сарая не эволюционировала и не сделала возможным производство огнеупорного кирпича, то Роланд построил бы штук 10 таких печей. Но раз уж у них теперь появилась возможность построить печи, способные раскаливаться до более высоких температур и вмещающие в себя больше сырья, то почему бы ей не воспользоваться? Высота печи, которую рисовал Роланд, должна была достигать 8 метров. Это позволяло ей вместить в себя столько сырья, сколько бы вместили 4 выстроенные лисей шахтные печи. На первый взгляд печь напоминала башню, и нижняя ее часть была диаметром в 3 метра. Чтобы не позволить башне завалиться на бок, Роланд решил укрепить ее железными балками. Толщина печных стен была довольно тонкой, всего полметра, и внутренний слой стен должен был быть выстроен огнеупорными кирпичами сараем. Также в печи была вентиляция, через которую в нее с помощью паровой машины подавался бы пар. Чтобы на полную использовать потенциал паровой машины, Роланд нарисовал еще автоматическую подачу материала в печь. Она состояла из рельс и вагонетки, у которой распахивалось дно. С помощью паровой машины вагонетка бы выезжала по рельсам вверх, проезжая над жерлом печи, и зацепляла маленькой петелькой на дне, зависящий там крюк. Вагонетка, не останавливаясь, и крюк не останавливалась, и крюк сдвигал дно в сторону, позволяя содержимому вагонетки ссыпаться вниз. Эта система была самой лучшей, которую можно было изготовить, используя технологии этой эры. В отличие от старых шахтных печей, с их огромными жерлами и низкой температурой, эта новая печь могла работать практически без перерыва. Да, ее нужно было подгружать в нее топливо и материалы, но объемы и скорость производства превышали некоторые у печей Лисим в несколько раз. Как только они построят 5-6 таких печей, темпы производства чугуна в городе подскочат на порядок. Когда Роланд, наконец, закончил рисовать чертежи, он потер затекшие запястья и затем вытащил из одного из ящиков стола коробочку, затем подтолкнул ее к Найтингейл. Найтингейл, удивившись, поинтересовалась: «А это?» «А я хотел отдать их тебе раньше, но гравировка узора заняла слишком много времени. В конце концов, я пока не так уж и ловко обращаюсь с фабричными машинами». Улыбнулся Роланд. «Открой и взгляни». После этих слов Найтингейл протянула руку, распахнула коробочку и не смогла сдержать возгласа удивления. Внутри лежало два револьвера, совершенно не похожих на те, которые использовал Картер на дуэли. Эти были изготовлены из сияющего серебра и отполированы так, что Найтингейл могла разглядеть свое собственное отражение. На стволе и рукоятке был выгравирован красный, красивый узор. И еще там даже было написано имя Найтингейл для Вероники. Эту идею Роланд вынашивал уже довольно долгое время. Постоянно таскаясь с собой неудобные кремниевые пистолеты было бы некомфортно для Найтингейл. А вот новые револьверы — это другое дело. К тому же скорострельность у них была гораздо выше. И теперь, отдав наконец Найтингейл эти пистолеты, Роланд с нетерпением ждал результата. «Спасибо!» — с широкой улыбкой Найтингейл схватила два пистолета и встала в позицию для стрельбы. «Вы меня научите ими пользоваться?» «Конечно!» — кивнул Роланд, представив широко улыбающийся Найтингейл в традиционном белом наряде ассасином. Он вдруг понял, что значит быть красивым настолько, что не иметь друзей. «Пользоваться ими не так уж и сложно. Если ты сможешь пробраться поближе к цели, то единственное, что тебе останется сделать, это нажать на спусковой крючок и завопить «Сейчас полдень!»» Глава 184. Скролл стояла снаружи у двери спальни и не знала, войти ли ей или нет. Впрочем, подумав, она толкнула дверь и зашла в комнату. Там она увидела несчастно притулившуюся около стола Венди с книгой в руках. Скролл даже и смотреть не надо было. Она знала, что в руках у подруги учебник «Теоретические основы естествознания». Скролл не удержалась и расхохоталась. Она практически никогда не видела Венди с таким отчаянием на лице, даже когда они еще жили в глубинах непроходимых гор, и у ведьмовской ассоциации заканчивались продукты. Венди всегда улыбалась, стараясь подбодрить других сестер. Касалась. Венди никогда не волновалась насчет трудностей. Скролл и подумать не могла, что до отчаяния Венди может довести простая книга. «Ты думаешь, я вообще понять не могу, что тут написано, да?» — сказала Скролл. «Я так же думала, когда впервые ее читала». «Ой, я думала, это не ты, а Найтингейл пришла». Венди развернулась к подруге, услышав смешок. «А сейчас ты понимаешь?» «Нет, я до сих пор не понимаю ничего». Ну, хоть в чем-то мы с тобой похожи. Грустно вздохнула Венди. Она, например, никогда бы не сказала, что ничего не понимает. Я никогда бы не подумала, что именно у Сараи магия эволюционирует так быстро. Такое ощущение, словно я недостаточно сильно стараюсь. А если я не стараюсь, то вскоре меня обойдет наша молодежь. А и еще я не понимаю, откуда его высочество так много знает. И почему он уверен, что то, что рассказывает о невидимом мире, это правда. Ну, на самом деле, он много чего и не знает. Пожал плечами Скролл. Я сейчас о вполне определенных вещах. Например. Ну, например, про проблему с Найтингейл. Сказала Скролл, усаживаясь рядом с Венди. Ты же заметила, что теперь ее поведение сильно отличается от того, как она вела себя раньше. Раньше она всегда скрывалась в тумане, особенно когда ей нужно было охранять его высочество. А если и не скрывалась, то прятала лицо под капюшоном. А теперь она практически не исчезает, и вон. Стала на лекциях внимательно слушать. Ты ведь живешь с ней в одной комнате. Ты должна лучше меня знать, что с ней такое происходит. Да ничего, отмахнулась Венди. Она просто наконец-то сделала выбор. То, что Венди так легко отнеслась к ситуации, слегка удивило Скролл. «Какой выбор?» «Ну, все именно так, как ты и подумала». Венди закрыла книгу и тихо принялась рассказывать. Она без сомнения стала испытывать к его королевскому высочеству вполне определенные чувства, и это очень сильно заметно. В конце концов, если кто-то привечает ведьму, то вскоре она обязательно влюбится. Я слышала много таких слухов, пока путешествовала с ассоциацией. Но те истории были просто выдумками. Большинство сестер ничего такого не чувствовали. Его высочество ведь совсем другой. Он не похож на людей из рассказов. Скролл поразилась. Она никогда бы не подумала, что услышит такое от Венди. В конце концов, до последнего времени взгляды у них с Венди были похожими. «Но ты же знаешь, что ведьмы не могут иметь детей, принц не может». Принц сказал, что вполне может взять в жены ведьму. Венди перебила Скролл на полуслове, и он, между прочим, тебе это лично сказал. И откуда Венди про это знает? Неужели и Найтингейл была в тот момент в комнате? Скролл вдруг поняла, что происходит. Венди, ты обиделась на меня за то, что я тебе не сказала. Я просто не хотела, чтобы эта новость распространялась. Она не может доставить его высочеству трудности и перекрыть ему дорогу к трону. Венди некоторое время молчала и потом заговорила. «Нет, я тебя не виню. В конце концов, именно это я и сказала Найтингейл. До того, как принц ответил, я даже думала, что кому-нибудь из сестер улыбнется счастье. А теперь принц ответил, и я думаю, а стоит ли говорить сестрам? Найтингейл успешно справлялась с чувствами до того, как услышал ответ. А в последнее время, ты заметила, она выглядела подавленной и разбитой. Вот совсем недавно только оправилась и повеселела. Скролл была согласна с тем, что об этой новости не стоит орать на каждом углу, но и мешать чувствам сестер она не хотела. В конце концов, между ней и Карой, которая никогда не позволяла кому-то поступать так, как ему хотелось, была огромная разница. Венди смотрела на проблему со стороны, всегда морально поддерживая сестер в трудные моменты. «А его высочество сам-то знает об этой проблеме?» Скролл вдруг задалась неожиданным вопросом. «А что если он просто-напросто не в курсе, что ведьмы не могут рожать?» «Ой!» — голос Венди потух. «А сходи-ка да и спроси». К западу от города, за городскими стенами. Дело двигалось к лету, и солнце грело с каждым днем все жарче и жарче. На пастбищах можно было увидеть пасущийся скот. Сложно было представить, что еще каких-то 3 месяца назад все здесь было покрыто снегом, и туда и сюда шныряли злобные демонические монстры. Найтингейл с самого полудня училась стрелять и освоила принцип гораздо быстрее, чем того ожидал Роланд. Он решил, что у каждого человека есть свои таланты, и кто-то был просто рожден для боя. К концу тренировки то, как Найтингейл справлялась с револьверами, ничем не выдавало, что еще с утра она не умела с ними обращаться. Если бы она родилась в рыцарской семье, то выросла бы в одну из самых известных рыцарей в Грейкасле, — похвалил ведьму Картер. Вот прям как я. К счастью, она родилась в обычной семье. Я не хотел бы, чтобы у нее были такие же толстые руки, как у тебя, — хохотнул Роланд. Тебе понравилось, что ты сумел свести бой с ведьмой исключением к ничьей? Когда она меня треснула, я почувствовал, словно меня таранным оружием приложила. Всю грудную клетку мне поломала, — честно ответил Картер. И, по правде говоря, чувство довольно неприятное. К счастью, второй дуэли не будет, — расхохотался Роланд. Когда Нэттингейл разделалась еще с порцией неподвижных мишеней, Роланд ей проаплодировал и подозвал к себе. «Ты справилась просто отлично. Давай теперь проведем еще кое-какой эксперимент». Поместив револьверы на пояс, Нейтингейл подошла ближе к принцу, утирая выступивший на лбу пот. «Видишь вон те мишени?» Роланд махнул рукой на 5 висящих недалеко от них мишеней. «Они висят над камнями воздаяния, так что тебе из тумана их должно быть очень хорошо видно. Ты должна будешь сочетать свою магию и пистолеты, появляясь из тумана только на те мгновения, которые нужны для выстрела, а потом исчезай». В тумане пространство и объекты постоянно менялись, так что не было никакой уверенности в том, что выпущенная пуля достигнет цели. Когда Нэттингейл в прошлый раз пыталась стрелять прямо из тумана, то 9 из 10 пуль, появляясь, меняли свою траекторию. Причем так сильно, что стоящего позади Нэттингейл Роланда чуть не подстрелила. Поэтому для выстрела Нэттингейл должна была каждый раз появляться из тумана. И чем меньше времени она была не в тумане, тем сложнее ей для противника становилось ее задеть. «Понятно», — улыбнулась она, подняла руку и исчезла в никуда. Прозвучал первый выстрел, и Роланд успел заметить мелькнувшую белую фигуру. С грохотом мишень разлетелась на куски. И еще до того, как щепки от мишени попадали на землю, Нэттингейл уже появилась около второй мишени и выстрелила в нее с расстояния 3-4 метров. Потом была третья, четвертая, пятая. Она никогда полностью не появлялась из тумана для выстрела. В воздухе мелькали только револьверы и искры. Было очень сложно определить, где же сейчас находится сама Нэттингейл. Эта сцена напомнила Роланду старые фильмы. В мгновение ока все 5 мишеней были уничтожены, а Нэттингейл радостно появилась из тумана рядом с ним. «Ну и как?» — рассмеялась она. Роланд взглянул на ошарашенного Картера. «А ты что думаешь?» «Думаю, что госпожа Нэттингейл никто поймать не сможет», — пораженно выдохнул рыцарь-командор. «Даже если они обвешиваются камнями воздаяния, в безопасности они не будут». «Ну, так я сдала?» — Нэттингейл еще раз утерла пот и хлопнула Роланда по плечу. «Ну, конечно». Глава 185. Звезда театра. Лебедь плыл по течению реки Чешуй на запад. Мэй стояла на корме корабля и всматривалась вперед. Ей, правда, окружающий пейзаж был неинтересен. Она жаждала увидеть, наконец, пирс городка пограничный. «Сколько еще времени у нас займет плавание?» — нетерпеливо поинтересовалась она. «Мы уже скоро там будем, госпожа Мэй. Вы снова стоите под лучами солнца. Не будет ли лучше вам уйти в каюту и немного отдохнуть?» — сказал Гент, стоявший позади Мэй. Ей не было нужды оглядываться. Она знала, что в этот момент на лице мужчины расплылась широкая и милая улыбка. Впрочем, она обернулась и поняла, что догадалась верно. «Ты мне в прошлый раз говорил то же самое. Как долго еще продлится твое скоро? В конце концов, ты же уже был в коротке пограничный». Мужчина забормотал что-то непонятное. Затем почесал лоб и вздохнул. Признался. «Я там в последний раз был лет так с десяток назад». Года оказалось достаточно, чтобы в крепости Длинной Песни сменился лорд. «Как ты думаешь, что же может произойти за Дегану?» Раздраженно спросила Мэй. «Но, конечно, всегда были исключения. Стоит только посмотреть на тебя. Ни сегодня, ни 10 лет назад, ни нога твоя на сцену не ступала». Стерев, наконец, улыбку с лица своего оппонента, Мэй смогла слегка успокоиться. Если бы Рен не написала ей письмо с приглашением, то Мэй никогда бы не отправилась в путешествие в городок Пограничный с этой труппой актеров. Она была известной актрисой в крепости Длинной Песни, и еще знали... Ее знали на всех западных землях королевства. Она даже получала приглашение от владельца башенного театра в столице сыграть там в пьесе «Принц, ищущий любви». Спектакль получился великолепным. Даже мастер драмы Кадин Фасо похвалил Мэй за то, что она сыграла свою роль в «Принце, ищущем любви». Хоть она играла не главную роль, он все равно считал, что ее актерская игра вышла ничуть не хуже, а то и лучше, чем у играющей главную роль актрисы. Но когда она радостно вернулась в родную крепость Длинной Песни, то обнаружила, что там произошли огромные изменения. Герцога Райана казнили, и вся территория крепости отошла во владение четвертого принца. Роланд Уимблдон, который, в свою очередь, передал бразды правления Петрову Хиллу из семейства Ханисакл. Мэй уехала из крепости меньше, чем на год и вернулась уже туда, где для нее не было ничего знакомого. К счастью, переполох в высших эшелонах власти практически никакого эффекта на театр не оказал. И если бы это было все за ужином, переговорив с сестрами, Мэй узнала, что первый рыцарь западных земель, утренний свет, был взят в плен. Услышав об этом, Мэй до жути разволновалась. После этого она мигом помчалась в театр в поисках Ирен, чтобы расспросить ту о происходящем. Но там ей сказали, что пару недель назад Ирен уехала в городок Пограничный, возможно, вслед за своим мужем. Узнав об этом, Мэй еще сильнее расстроилась, но даже слегка позавидовала Ирен. Они обе работали в одном театре, и если Мэй уже заслужила исполнение ведущих ролей, то Ирен была практически начинающей, завтрашним цветком. Впрочем, так ее называли такие же неизвестные никому актеры. Они очень уж любили делать друг другу комплименты. Мэй была уверенной в себе и никогда не позволяла себе проиграть. Родители у Мэй, конечно, были ничем не примечательными простолюдинами, но и у Ирен ситуация была не лучше. Она вообще была беспризорницей, которую подобрал театральная группа. Так что в каком-то смысле у Мэй был гораздо более мощный стартовый толчок карьеры. Впрочем, Мэй это не особо утешало. Ферлином Элтоком, рыцарем «Утренний свет», отсутствием приличной семьи у Рен не помешало в нее влюбиться. А позже он даже взял и женился на Рен, тем самым обеспечив ей поддержку своей семьи. «Смотрите, там впереди посевные поля!» — завопил кто-то. «Мы должны быть совсем недалеко от городка Пограничный». Мэй взглянула влево и увидела на берегу море колосящейся на ветру пшеницы, высотой примерно по колено. Прямо среди этого зеленого моря стояли фермеры, одетые в большие соломенные шляпы. Пшеничные поля, отражающиеся в чистой воде реки Чешуй, казались, не имели конца. «Какой замечательный вид, госпожа Мэй!» К Мэй подошла Рози и приветственно ей кивнула. «Никогда бы не подумала, что в таком далеком месте фермерские угодья могут ничем не уступать угодьям крепости Длинной Песни. Но они ни в какое сравнение не идут с угодьями около столицы». Мэй не согласилась с девушкой. «Там пшеничные поля такие огромные, что соединяют с собой города. С дороги только и видно, что пшеницу, так что скоро ехать становится скучно. Вид-то не меняется». «Правда», — неловко улыбнулась Розия, — «я никогда не была так далеко от крепости». Мэй подумала, что если бы рядом с ней сейчас стоял Ирен, то она, услышав слова об огромных пшеничных полях, с завистью бы глянула на Мэй и попросила рассказать больше. «Не беспокойся, Розия, однажды ты на все это посмотришь». «Надеюсь». Розия похлопала Мэй по плечу. «Спасибо за ободрение». «Ой, ну подумаешь, я всего-то имела в виду, что за несколько серебряных роялов любой караван туда увезет. Про то, что у тебя нет ни малейшего шанса оказаться на столичных сценах, я даже упоминать не буду», — раздраженно подумала Мэй. Вслух она этого, конечно же, не сказала. Рози была одной из друзей Рен. Рози пришла в театр в один год с Рен. Они были примерно ровесницами, но из-за невзрачной внешности и плоховатой памяти Рози так и не получила шанса выйти на сцену официально. В театре было всего несколько людей, кроме Рен, которые общались с ней. «А Рен знает, что мы сегодня приплываем», — поинтересовалась Мэй. В своем ответе я написал ей дату, так что думаю, она будет ждать нас у доков. Тогда все будет хорошо, кивнула Мэй. Мне что-то не хочется оказаться посреди незнакомого города и искать гостиницу. «А можно у вас кое-что спросить, госпожа Мэй?» — неуверенно начала Розия. «Почему вы решили вместе с нами поехать в городок пограничный? А еще почему вы делаете это тайно, не сообщив театру?» Ирэн же сказала, что здесь есть маленькая возможность для тех, кто никуда больше не берут. «Но вам-то такие возможности совсем ни к чему». Если бы я сказала театру правду, думаешь, администрация бы меня сюда отпустила? Недовольно скривилась Мэй. А что касается того, зачем, я просто хочу посмотреть, хорошо ли живет моя театральная подруга. Да и вообще, я сама понятия не имею, с чего мне вдруг приспичило. В театре «Крепости длинной песни» через 2 дня будет драма, и теперь, когда я уехала, владельцу театра придется очень туго. Несмотря на то, что им там есть кому меня заменить, боюсь, без моего имени на афише аристократы просто не придут на спектакль. Может, они даже объявят протест. Мэй знала, что покинув крепость было не очень умным решением, ведь ее собственная репутация зиждилась именно на крепостном театре. Так что если она разозлит владельца театра, то он может запросто прекратить рекламировать Мэй и вместо этого начать раскручивать другую актрису. И если это случится, то Мэй нечего будет ему противопоставить. Мэй должна была научиться признавать свои ошибки. В противном случае ей придется отправляться в другой театр и пытаться ужиться с тамошними актерами. Если мне просто сесть на следующий корабль до крепости, сразу же после того, как я увижу Ферлина, вдруг подумала она. «Так вот в чем дело», — понимающе кивнула Розия. «Ирен, думаю, очень удивится, увидев вас». Чем ближе они подходили к непроходимым горам, тем сильнее менялся вид вокруг реки. Стали появляться навесы и деревянные домики. Время уже подходило к полудню, так что у домиков то и дело виднелись радостные, готовившие что-то женщины. Принюхавшись, Ирен поняла, что в котелках у них варится овсяная похлебка. Ее запах причудливо перемешивался с витающим в воздухе ароматом пшеницы. На берегах реки бегали дети. Те из них, кто умел плавать под улюканьем товарищей, скидывали с себя одежду и с громкими всплесками бросались в воду, только чтобы в следующий момент вновь вылезти на берег. А потом Мэй наконец увидела пирс. После того, как лебедь пришвартовался, Гент и Сэм вызвались помочь дамам с багажом. И как только пассажиры высадились из корабля, Розия радостно завопила: «Ирен!» Мэй проследила взглядом туда, куда смотрела Розия, и заметила там одетую в белое платье женщину, махавшую им рукой. Рядом с ней стоял высокий мужчина. Даже на далеком расстоянии можно было разглядеть его мускулистое и мощное тело. «Ферлин Элтек, утренний свет!» Мэй вдруг отчетливо вспомнила, каким Ферлин был еще до ее отъезда в столицу. Глава 186 «Звезда театра». В тот самый момент, когда Мэй его увидела, она моментально выкинула из головы все мысли о возвращении назад в крепость. «Боже ты мой, Мэй!» Рен, увидев подошедшую поближе Мэй, не смогла сдержать возгласа удивления. Она схватила Мэй за руку и потащила ее к рыцарю. «Дорогой, ты знаешь, кто это?» «Это самая известная актриса крепости длинной песни, госпожа Мэй. Каждый раз, когда она выступает на сцене, люди в длинные очереди выстраиваются, чтобы посмотреть». Несмотря на то, что при слове «дорогой» сердце Мэй сделало неприятный кульбит, она, пользуясь своим многолетним актерским опытом, могла спокойно улыбнуться им, поздороваться. «Привет!» «О, конечно, я про нее знаю. Ты даже говорила мне о том, что она одна из самых известных актрис Запада, и что нет ни одного аристократа, который не знал бы ее имени». Ферлин вздохнул, затем обратился к Мэй слегка извиняющимся тоном. «У моей жены иногда куда-то пропадают хорошие манеры. Меня зовут Ферлин, добро пожаловать». Он не назвал своего полного имени и статуса, даже о фамилии своей не упомянул. Мэй это несказанно расстроило, но она смогла сдержать эмоции. «Я вас знаю. На Западе все очень хорошо знают первого рыцаря, господина Элтека, Утренний Свет. Должна извиниться. Из-за напряженного театрального графика я не смогла присутствовать на вашей с Эрен свадьбе». «То уже в прошлом», — улыбнулся рыцарь и покачал головой. «Теперь я простой учитель и не принадлежу семейству Элтек, так что вам совсем не обязательно быть со мной такой вежливой». Затем он махнул рукой на других людей и продолжил. «Давайте пойдем уже. Поговорим позже. Для начала вам нужно заполнить заявление на получение временного жилья». «Учитель?» Мэй была в оцепенении. Уж не значило ли это, что Ферлин теперь просто придворный наставник? Лордом этого города был принц, и принц никогда бы не опустился до того, чтобы взять наставником рыцаря. И что там он говорил про заявление на жилье? Разве он не должен сейчас отвезти актеров в какую-нибудь надежную здешнюю гостиницу? «Я и не ожидала, что ты тоже приедешь. Да если ты сыграешь Золушку, то это будет фурор». «Правда?» — с сомнением протянула Мэй. Она никогда раньше не слышала этого названия. Это, скорее всего, означало лишь то, что пьеса была написана совсем недавно. Да и не то, чтобы у Мэй было время на прослушивание. Она и приехала сюда только за тем, чтобы посмотреть на утренний свет. И если необходимо помочь ему в чем-нибудь. Зайдя в город, Мэй вдруг поняла, что что-то здесь было неправильно. Городок находился почти у самого края королевства, и единственное, для чего он был нужен, это для роли форпоста, крепости. Но тогда почему он выглядел как совершенно недавно отстроенный? Дороги, по которым они шли, были покрыты слоем темного гравия, а грязи на них вообще нигде не было. Сами же улицы были такими широкими, что на них запросто просто могли разъехаться две кареты. «Что это за дорога такая?» Сэм вдруг вслух спросил то, что вертелось у Мэй в голове. «Выглядит как-то слишком уж плоско». «Хе-хе», прыснула Ирен. «Когда я сюда приехала, дороги были еще из грязи, но теперь вот, посмотрите только. Впрочем, сейчас они еще не доделаны. Каменщики говорят, что это еще лишь фундамент для будущей дороги». «Они же над вами посмеялись», — заявила Рози. «Все знают, что фундамент нужен только для домов. Дорога лежит на земле и не может развалиться, так зачем ей...» «Нет, неправда. Они мешают с камнями какой-то сероватый порошок, а потом раскладывают эту смесь на гравий. После этого они льют на смесь воду и утрамбовывают ее огромным тяжелой крутилкой, и в результате дороги становятся плоскими и гладкими». «Я тоже раньше думала, что это какие-то новые дороги, но каменщики сказали, что это еще не все. Его высочество приказал так сделать. Это называется, кажется, водный слой чего-то там. И все равно это будет лишь только фундаментом. Ирен повернулась и пошла вперед, показывая путь. В будущем, когда под Огрогом будут ездить много повозок, то дороги вымостят сланцем, и только тогда они будут готовы. Мощеные дороги? Ирен холодно хмыкнула. Такой город, кроме столицы, может это себе позволить. Такая широкая. И плоская дорога была уже роскошью в крепости Длинной Песни. Например, большинство дорог все еще были песчаными. По пути сквозь город Мэй видела, что множество домов около дорог разбирают. Неважно, глиняными ли были дома или деревянными. Хоть и не выглядели и не новыми, но однозначно были еще жилыми. Мэй поинтересовалась. «Лорд решил их убрать, потому что они дорогу блокируют?» «Не, их просто перевозят в другой район». «Район?» — моргнула Мэй. «Район — это новая жилая зона, где каждому дают по одинаковому кирпичному домику для жилья». Принялась объяснять Рен. «Всем жильцам полагаются такой, так что старый... такой, так что старых или... сломанных домов в городе скоро не останется». Переселить каждого жителя в кирпичный дом Мэй ушам своим поверить не могла. Эта идея была еще более идиотской, чем мощеные улицы. Ирен вообще знает, сколько денег это все будет стоить. Впрочем, высказать Ирен Мэй не могла. Рядом с той все еще шел Ферлин. На улицах было много прохожих, так что процессии пришлось часто останавливаться. Люди здоровались с Ферлином и Рен. Благодаря услышанной информации Мэй сообразила, что Ирен тоже была так называемой учительницей. «А ты разве не будешь играть в спектакле?» — поинтересовалась она. «Почему люди называют тебя учительницей, Ирен?» «Потому что это моя работа. Играть я буду не все же время. В конце концов, городку пограничный пока не светит театр». Затем Ирен пересказала Мэй свою встречу с его высочеством. Несмотря на то, что представление будет проходить под открытым небом, и смотреть его будут только простолюдины, оплату принц обещает такую же, как и в театре крепости. Я думаю, это хороший шанс. По крайней мере, будет где оттачивать свои актерские таланты. «Ты права, права! Мы будем очень рады, если нас наконец пустят играть на сцену!» Согласно закивали Гент и Сэм. На представлении под открытым небом для простолюдинов у Мэй совсем кончились силы, и она даже возразить не могла. Она, в отличие от Эрен, никак не могла сообразить, зачем принцу вообще такое сделать, и что он хотел с этого получить. Могли ли эти люди, чьим предназначением было каждый день горбатиться, чтобы заработать хоть немного еды и не умереть, понять истинную силу и романтизм искусства, понять сюжетные линии драмы? Переговариваясь, они наконец дошли до двухэтажного здания. Это здание для учителей. В городке пограничный сейчас только 9 штук, так что пока здесь есть свободные комнаты. Ферлин уже подал заявление о том, чтобы разместить вас тут. Вы поселитесь в двух комнатах и будете жить в них до спектакля. Ирен протянула актерам 2 ключа. «Гент, Сэм, этот ключ ваш». «Рози и Тина, вот этот вот, ваш. А госпожа Мэй, остановлюсь у вас». Вдруг выпалила Мэй. «Но я сюда приехала посмотреть, как устроилась моя подруга по театру». Улыбнулась Мэй. «В конце концов, мы с тобой так долго вместе работали, и ты уже, наверное, никогда не вернешься назад в крепость. Так что я хочу с тобой все обсудить. Ты не будешь против, да?» «Конечно, нет». Ирен счастливо схватила Мэй за руки. «Я только боюсь, что комнатка для тебя будет слишком маленькой. Я так хочу тебя расспросить о многом». Затем она обернулась к другим актерам. «Давайте сначала занесем внутрь ваш багаж. Затем можете прийти в мою комнату. И там мы станем читать сценарий пьесы». Мэй поднялась на второй этаж и пошла за Ирен и Ферлином в их новое жилище. И когда она вошла, ее последние надежды разлетелись в пыль. Хоть Мэй и не хотела этого признавать, маленькая комнатка была очень чистой и уютной. Занавески и скатерти были новыми и чистыми, сотканными из ярко-красного и белого хлопка. На полу не было ни единого пятнышка, а в гостиной даже лежал ковер. И тут взгляд Мэй зацепился за стоящие на маленьком столике странные чашечки. Подойдя к столу, Мэй взяла в руки одну из чашечек, но даже тогда не смогла определить, из чего же была она сделана. Чашечка была очень легкой и на первый взгляд напоминала дерево. Поверхность чашечки была гладкой и блестящей. Такая чашка явно была недешевой, и вряд ли простолюдины могли себе такое позволить. На чашке были изображены крепко обнимающиеся люди. «Замечательная чашечка, правда?» взглянув на Мэй, заметил Ирен. «Но они дорогие. Каждый из них стоит по 5 серебряных роялов на рынке утвари. В наборе таких 4, и на каждой изображена своя картинка. Фернин решил отпраздновать нашу зарплату и уговорил меня купить такой набор. Все деньги потратили, ну и глупенький. Ну не глупенький. Рынок утвари?» — переспросила Мэй, абсолютно игнорируя все остальное. «Ага», — кивнул Ирен. «Лорд открыл рынок на главной площади. Там мы можем купить всякие полезные вещи для пользования. Впрочем, цены там не дешевые. Если хочешь, то можешь завтра сходить туда и поглядеть». В сердце у Мэй плескались совершенно противоречивые эмоции. Ситуация оказалась совершенно не такой, какую она ожидала увидеть. Она думала, что побежденному и захваченному в плен рыцарю, которого никто не захотел выкупать даже после освобождения, будет нелегко прожить. А Ирен не имела постоянных ролей, так что вряд ли у нее были хоть какие-то сбережения. Поэтому, кроме моральной поддержки, Рен не могла ничему помочь Ферлину во время оплаты. Если бы это было так, то Ферлин бы с радостью принял помощь Мэй и радовался бы, как люди радуются, если бы в холодную зиму подарят угля. И, может быть, Мэй, пользуясь своим актерским авторитетом, могла бы убедить здешнего лорда позволить ей выкупить Ферлина. И на том моменте Мэй бы уже крепко завоевала сердце рыцаря. Но оказалось, что все ее мечты превратились в ничто. Ему не только не нужна была ее помощь, он еще и жил здесь, в городке пограничный, припеваючи. Ей вернуться назад в крепость, но если она вернется, то навсегда забудет и Ферлина, и городок. И Мэй погрузилась в пучину сомнений. Глава 187. Организация новой торговли. С наступлением лета в городок прибыл речной флот Маргарет. Рунд нарочно решил встретить торговку на пирсе, чтобы, как бы случайно, проверить качество привезенного ею товара. Самым ценным грузом, конечно же, была селитра в количестве 3 доверку забитых корабельных трюмов. В данный момент запас пороха у городка полностью исчерпался. Пришлось даже практически приостановить тренировки первой армии. Роланд, конечно, уже начал вооружать своих солдат револьверами, так что они пока тренировались перезаряжать и чистить барабаны. Но теперь с поступившей партией селитры армия, наконец, сможет возобновить тренировки по стрельбе. Согласно их договору, Маргарет вместе с селитрой привезла еще и 2 набитых рудой корабля. В основном там были железо и медь, но и кварцит встречался. На разгрузку всех привезенных товаров должно было уйти 2-3 дня. Роланд пока предложил Маргарет осмотреть ее новые паровые машины. Он специально выставил их посреди двора. Следуя своей традиции, он даже завернул их в огромный красный покрывало. За этот месяц западная индустриальная компания На самом-то деле осилило производство только одной целой паровой машины. Все остальное время они штамповали бракованные детали. Поэтому Роланду даже пришлось попросить Анну отобрать из брака все не сильно испорченные детали и исправить их, а затем собрать из них вторую паровую машину, чтобы не срывать сроки поставок. И, к огромному удивлению Роланда, в этот раз Маргарет приехала не одна. Она захватила с собой из столицы группу торговцев. Когда они, наконец, закончили переговоры по доставке, то Роланд, Маргарет и ее партнеры отправились в замок, где роскошно отобедали в приемном зале. «Ваше Высочество, это мой старый друг Хог. Он владелец одного из самых больших в столице предприятий по добыче полезных ископаемых». Маргарет начала перечислять своих компаньонов. «А это Гамон и Марлан. Они из каравана лунного полумесяца. Им было очень интересно посмотреть на паровые машины. Я знаю их много лет, так что мне будет некомфортно перепродавать машины им. Так что я решила взять их просто познакомить вас друг с другом». «Я приветствую вас, ваше уважаемое высочество», — сказал Хог, поглаживая свой огромный живот, а лицо его блестело от жира. «Маргарет мне сказала, что эти машины можно использовать в качестве рабочей силы, и то, что я могу ими быстро откачивать воду и доставать руду из шахты. Более того, она сказала, что машина может работать весь день. Могу ли я сам понаблюдать на это?» Конечно, Роланд медленно потягивал вино. Он так и не смог привыкнуть к его вкусу, но пить его уже мог. «Но если вы хотите, чтобы машина транспортировала руду, то придется еще и попросить рельсовую систему. После обеда я могу взять вас с собой к северной шахте. Там сами и посмотрите». «Ваше Королевское Высочество, мне тоже интересно послушать про различные способы использования паровой машины. Ее что, и вправду можно установить на корабль, чтобы тот двигался без парусов?» Вдруг заговорил Марлон. «Если все так возможно, то может ли эта машина двигать трех или четырехмачтовые корабли? Боюсь, для этого она будет недостаточно мощна». В этом плане паровые машины совсем как лошади. У некоторых из них просто огромная мощь, а некоторые послабее. Все зависит от модели. Конечно, более продуктивные машины будут и стоить дороже, а если одной будет недостаточно, то всегда можно установить еще парочку. Две, например, или четыре. Улыбнувшись, ответил Роланд. Для использования паровой машины на корабле, даже самым примитивным, там понадобятся сложные системы доставки энергии и обработки. Кроме городка пограничной в Грейкасле не было ни одного, где бы могли произвести такую масштабную доработку кораблей. Но эта работа сама по себе будет стоить намного дороже, чем одна паровая машина. В таком случае караван лунного полумесяца тоже хочет закупить у вас эти машины. Гамон наколол один из пирожков, еще пару секунд назад мирно лежавший в корзине на виду, а затем отправил его в рот. Но пирожок был настолько горячим, что мужчина мигом обжегся. Естественно, что похожие люди нередко собирались в компании. У богачей будет много других друзей богачей. Для этих людей тысячи золотых роялов, которые они были готовы заплатить за машины, еще не видя их, совершенно ничего не значили. Роланд покачал головой. К сожалению, в городке пограничной сейчас не хватает рабочей силы. Тот факт, что паровую машину очень сложно собрать, боюсь, не позволит мне выполнить ваш заказ одновременно. Вам придется подождать, пока я не доделаю то, что заказала Маргарет. «Я могу предоставить вам рабочую силу, ваше уважаемое высочество», — сказал Гамон, поглаживая себя по груди. «И плотников, и кузнецов, даже корабелов могу дать, если надо. У меня в доках много корабелов. Мои люди с удовольствием помогут вам бесплатно». «Ага, и заодно выучат метод производства паровых машин, чтобы ты их потом сам делал». перебил его Хок. 10 лет. Гамон растопырил пальцы и показал ладони Роланду. «Я дам их вам в аренду на 10 лет, и условие будет только одно. Самая первая изготовленная ими паровая машина должна уйти каравану лунного полумесяца». «Довольно заманчивое предложение», — подумал Роланд. «Оно чем-то напоминало будущие технологические партнерства. Одна сторона предоставляла технологии, при этом все равно получала прибыль, а вторая не только получала паровую машину вне очереди, но и приобретала партию опытных строителей по истечению 10-летнего срока. Зарплаты рабочих как раз будут составлять эквивалент цены на покупку технологий». «Я не думаю, что нам нужно торопиться с заключением договора. Может быть, обсудить его детально после того, как я, наконец, покажу вам машину». Роланд положил руки на стол. «Более того, у нас тут не только паровые машины на продажу есть. Еще у нас имеется очень много вещей, которые вам, скорее всего, будут интересны. Например, это», — сказал он, и щелкнув пальцами. Стража вынула из деревянных ящичков какие-то объекты и выложила их на стол. «Это новейшие разработки городка Пограничный. Неважно, какую из них вы возьмете, то они все высшего качества и при этом по адекватной цене. Например, вот эта простенькая кружка». Роланд ткнул пальцем в цветную кружку. «Она легкая, приятная на вид и не такая хрупкая, как хрустальная. Рисунок на ней тоже можно поменять. Более того, рисунок не размокнет, так что кружку очень легко мыть». «Не размокнет?» Взгляд, взяв в руки кружку, заинтересованно спросила Маргарет. «Можете попробовать выпить из нее вина?» — пошутил принц, а потом, притворившись пьяной, швырнуть кружку на пол в попытке ее разбить. «Надо же, и правда, не мокнет». «Замечательно, но я боюсь, что вы не сможете гарантировать, что все кружки будут такого же качества, не так ли?» Толстый Хок налил себе в кружку вина и смотрите, кружка не намокла. «Естественно, что кружка не намокла. Она ведь была обычной деревянной кружкой, только слегка раскаленной с помощью раскрашенный с помощью дара сарая. Узор на внешней стороне кружки сарая выдумала сама. Использование ваших кружек не расходится с использованием хрустальных. Те вы по-прежнему можете подать на банкете. Из этих кружек можно пить во время дружеских посиделок дочерей из богатых семей», — сказал Роланд. «Насколько я знаю, они любят яркие цвета и не смогут устоять перед чем-нибудь вроде этого». «Да, полагаю, что все-таки все так и есть», — сказала Маргарет, кивнув. «Кажется, у вас есть кое-какой опыт по этой части». «Хе-хе», — принц дважды кашлянул. «А теперь, пожалуйста, посмотрите вот на это. Толщина этого надгрудника совершенно однородная, и сам он изготовлен из кованного железа. Думаю, я не говорил еще, что эта вещь намного легче обычной рыцарской брони, и ее можно надеть, не прибегая к помощи ассистентов. После того, как ее застегнуть, не останется ни малейшей трещинки. Она будет идеальна для стражников, охраняющих караваны, и, что самое важное, она дешевле пластинчатой брони». После того, как Роланд показал им все товары, торговцы принялись перешептываться между собой. Чтобы дать им хоть немного приватности, Роланд вышел из зала и отправился в цветочный зал, чтобы немного подышать свежим воздухом. «Ваше королевское высочество, меня всего лишь месяц не было, а вы уже так много нового напридумывали». За ним в сад последовала Маргарет. «А вы разве не хотите обсудить с друзьями предложение?» «Нет, как только мне что-то нравится, то мнение других людей мне становится безразличными. Меня не волнует, видят ли другие люди в сделке хорошую покупку или нет». Она улыбнулась и покачала головой. «Наш караван останется здесь на 3-4 дня, так что не могли бы вы позволить мне вновь увидеться с молнией?» Хоть она вас и не узнала, никаких признаков недовольства в вашу сторону не высказывала, так что, думаю, проблем с этим не будет. Спасибо, поблагодарила его Маргарет. Ну, раз уж вы остаетесь так надолго, то можете прийти и посмотреть спектакль. Через 3 дня в городке Пограничный пройдет его первое театральное представление. «Вы за месяц и театр построили?» — удивленно воскликнула Маргарет. «Конечно нет. Представление будет проходить под открытым небом на главной площади города. Думаю, оно будет слегка отличаться от всех тех, с которыми вы... которым вы привыкли». «Конечно, я приду посмотреть. Уважением покорность, увы, не заменить», — заявила Маргарет и, прижав кулак к груди, поклонилась. Глава 188. Да начнется спектакль. Через 2 дня после посещения торговцами северных шахт, Роланд согласился заключить торговый контракт с Хогом и караваном лунного полумесяца. У Хога чуть глаза не выкатились из орбит, когда он увидел идеально отлаженную рельсовую систему транспортировки руды. Он даже предложил за свои деньги выстроить в городке пограничную фабрику, специализирующуюся на производстве таких рельс, и поделить прибыль пополам. Роланд, впрочем, был вынужден отказаться, иначе ему бы понадобилось еще больше людей Хога. Да и в городке Пограничный сейчас хватало всего, кроме людей. Денег здесь уж точно было завались. Хог же, в конце концов, был простым торговцем-шахтером, несмотря на то, что у него было несколько шахт и один открытый серебряный карьер в городе Сильвер. Люди Хога были простыми шахтерами. Они ни в какое сравнение не могли идти с теми, кого мог предоставить караван лунного полумесяца. В итоге Хог подписал под контрактом, в котором он заказывал 10 паровых машин и полный набор для создания рельсовой транспортной системы, включая и рельсы, и вагонетки. Все это должно было быть доставлено за полгода. Первую партию Роланд должен был сделать к началу демонических месяцев, а вторую — к началу следующего года. Контракт же с караваном лунного полумесяца был самым большим из тех, которые когда-либо довелось заключать Роланду, ведь там еще были указаны условия 10-летней сделки. В следующий раз, когда караван прибудет в городок Пограничный, он привезет с собой 3 сотни рабочих, в основном плотников и кузнецов. Зарплаты этим людям будет платить караван, Роланду же останется только обеспечить их едой и жильем. Те паровые машины, которые будут изготовлены прибывшими в первую очередь, будут продаваться каравану лунного полумесяца, а через 10 лет рабочим придется самим решать, захотят ли они остаться здесь или уехать назад. Во время переговоров Роланд упомянул этот пункт в контракте несколько раз. Несомненно, караван в следующий раз привезет своих самых преданных работников. Да и каждый последующий визит будет привозить в городок Пограничный все больше и больше лояльных каравану лунного полумесяца людей. Так что, когда придет время принимать решение, то Роланд не был уверен, что хотя бы половина из них решит остаться. Впрочем, Роланду никогда не будет доставать опытных людей, так что если хоть один из них решит остаться, это будет уже плюс. Он всегда волновался о том, что у него не будет достаточного количества людей для развития технологий, несмотря даже на весь его технологический прогресс. Кроме заказа на паровые машины, еще поступил заказ на модернизацию кораблей. Вместе с 3 сотнями рабочих в городок придет еще и 2 речных торговых корабля, которые здесь их переделали... чтобы здесь их переделали в подходящие для управления с помощью паровых машин. За модернизацию каждого корабля караван заплатит 1800 золотых роялов. Это значило, что за переделку 2 кораблей Роланд получит практически столько же, сколько за весь заказ Маргарет. Все 3 стороны, конечно, решили купить кружки, но общая цена этого заказа не превысила и 300 золотых роялов, несмотря на то, что Роланд задрал цены в 10 раз. Это позволило ему сократить разрыв в прибыли от мелких бытовых предметов и индустриальных продуктов. Если уж он не мог пока запустить массовое производство, то достаточно было только лишь удовлетворять спрос на утварь у здешних жителей. Но принца больше удивило то, что купцы совершенно не заинтересовались ни железными доспехами, ни железными инструментами для земледелия. Впрочем, во время ужина Маргарет объяснила ему свое решение. Несмотря на то, что ваши надгрудники дешевле, дохода мы с них не получим ни практически никакого. Нам нужно будет включать в их стоимость и налоги, и расходы на транспорт, так что в итоге прибыли-то будет всего 5 или 6 золотых роялов. К тому же, ваша броня сделано либо с помощью гидравлического пресса, либо с помощью паровой машины. В обоих случаях цена за броню останется фиксированной, причем большая часть цены будет идти за качество используемого материала, а не за качество изделия в целом. Немного помолчав, она добавила: «А покупать их для личного пользования тоже не особо логично. В морях вообще редко носят броню, будь то моряки или охранники. Если они попадают в воду, то броня их просто-напросто утащит вниз. В большинстве случаев они воспринимают броню не как защиту, а как оковы. То же самое с инструментами для земледелия. Если у вас вдруг здесь не появится огромная куча дешевого железа, то они вряд ли будут намного дешевле обычных инструментов, так что с этих продаж дохода не увидишь. А вот со цветастыми кружками ситуация совсем другая. Их цена не может быть фиксированной, и аристократы будут в очередь выстраиваться. Так что мы можем накрутить прибыли раз в 10 больше того, что заплатили вам». Поразмышляв над этим, Роланд пришел к выводу, что Маргарет была абсолютно права. Цены на броню и инструменты были зафиксированы и стабильными, и большую часть цены составлял именно затраченный материал. Скинуть цену было невозможно, даже если производить инструменты не прессом, а более эффективной в этом деле паровой машиной. Так что внимание крупных торговцев эти товары привлечь не могли. Вдобавок ко всему, на надгруднике сарая наносила защитный слой своего пигмента, и потом они шли в экипировку воинам первой армии. Так что без стабильного источника огромных объемов железа городок пограничный не мог изготавливать на продажу большие количества нагрудников. Вскоре настало время долгожданной театральной премьеры. В этот вечер площадь, которую Роланд расширил в 2 раза, приказав снести старые некрасивые здания, была забита полностью. Казалось, что людей туда набилось так много, что между ними даже муха не пролезет. Роланд начал рекламу пьесы примерно за неделю до премьеры. Он даже приказал Министерству сельского хозяйства собрать своих крепостных и привести их на показ спектакля. У Роланда, раз уж он был лордом города, было самое лучшее место. Он сидел прямо перед сценой на специально сооруженной для него Карлом деревянной платформе. Платформа состояла из 3 уровней сидений и общим количеством могла вместить в себя около 100 людей. Место ровно в середине 3-го ряда было зарезервировано специально для Роланда. С одной стороны, у него должны были сидеть сестры из ведьмовского объединения, с другой прибывшие в город торговцы во главе с Маргарет. На первом же и втором ряду в основном сидели люди из ратуши и их ученики. Чтобы обеспечить безопасность, платформу окружили воинами первой армии. Они могли одновременно и смотреть спектакль, и охранять платформу от посягательств местных жителей. И теперь, в 4 часа дня, когда жар солнца уже спал, а по площади гулял прохладный ветерок, наколдованный Венди, сидящий на платформе, люди смогли насладиться своими VIP-местами. Под аплодисменты толпы на сцену стали один за другим выходить занятые в спектакле актеры. По правде говоря, Роланд совсем не знал, что выйдет из его затеи со спектаклем. После того, как он отдал Ирен сценарий, Он и не интересовался тем, как проходила подготовка. Набор актеров и прослушивание полностью взяли на себя Ирен и Ферлин. Но теперь Роланд засомневался, а смогут ли театральные новички правильно отыграть эмоции. Несмотря на то, что эти актеры все были друзьями Ирен, все-таки опыта в выступлении на сцене у них было еще никакого. Не было никакого. Другими словами, совершенно новая группа актеров готовилась показать совершенно новую пьесу. К счастью, Роланда не заботила, удастся пьеса или нет. В конце концов, он придумал ее не для продажи билетов и не для раскрутки своих сценариев. Единственным предназначением пьесы была попытка изменить сознание людей и избавить их от предрассудков. Но, чтобы это случилось, пьеса необходимо будет показать не раз. Так что если в этот раз ничего не выйдет, то в следующий обязательно получится намного лучше. «Теперь-то я понимаю, почему вы были уверены в успехе вашего спектакля», — внезапно воскликнула Маргарет. «Вы же пригласили госпожу Мэй?» Роланд замер. «Кого?» «Вот только не говорите мне, что не знаете ее. Господи, боже ты мой! Перед тем, как приехать сюда, я видел госпожу Мэй в столичном театре». Маргарет поджала губы. «Неважно, что она будет изображать. Взрывные эмоции или абсолютно спокойствие. Она делает это идеально. Я даже представить не могу, скольких людей она довела до слез своей актерской игрой в «Принце, ищущем любви». Даже сам Кадин Фассо так ее хвалил. Так хвалил. А кто такой Кадин Фассо? Роланд покопался в памяти, оставшейся у него от прежнего принца, но не нашел ответа. «Ваше королевское высочество, а вы точно из столицы?» Маргарет задумчиво заморгала. «Пожалуйста, ответьте мне, кто же самый знаменитый человек из столицы? Ну, не считая людей из дворца, конечно же». «Йорка по прозвищу Рука Дьявола», — выпалил Роланд, но сразу же сообразил, что ответ был неверным. «Ага, торговка сменила его многозначительным взглядом. Самый известный бабник, ну, конечно же, я слышала, что он одной рукой может сделать так, что женщины его никогда не забудет. Ну, понятно». «Одной только рукой?» — вдруг встряла в разговор Анна. «Сделать что?» «Не, ничего». Роланд хлопнул себя по лбу. «Давай-ка лучше смотреть спектакль». Глава 189. «Звезды и цветы». На сцене, на которой собирались играть пьесу, не было кулис. У самой же пьесы не было видения. Зона, где актеры подготавливались к выходу, была отделена от основной сцены деревянными стенами. В общем, сцена была сделана довольно кустарно, но для большинства из выступающих сегодня актеров она была самой лучшей. Раньше-то они нигде не выступали. Эта история случилась в столице королевства. На задворках города жила прекрасная и добрая девушка. Ирен медленно вышла на сцену, сопровождаемая медленным голосом рассказчика. Она была одета в простую грязно-серую робу. Волосы на голове расположились в полном беспорядке, а лицо Ирен было вымазано пылью. Держа в руках метлу, она тщательно подмела пол сцены, иногда даже наклоняясь вниз, чтобы стереть наиболее грязные пятнышки подолом своей робы. После нескольких дней репетиций Ирен наизусть выучила весь ход пьесы, вплоть до малейших движений. Сюжет был довольно прост. Девушка-простолюдинка потеряла мать, и теперь над ней частенько издевались в ее же собственном доме. Но потом девушку спасла ведьма, которой приглянулась ее доброта. Ведьма использовала свои силы, чтобы помочь девушке попасть на бал принцу. Как только принц и девушка увидели друг друга, они моментально влюбились. Но ведьмовская сила имела свои ограничения, так что на балу девушка могла провести только некоторое время. Ей пришлось в спешке убегать, и единственным, что она оставила принцу в память о себе, была хрустальная туфелька. Принц обыскал весь город, пытаясь найти красавицу. В конце концов, он нашел ее на задворках, и с тех пор жили они долго и счастливо. История была простой и легкой для понимания, но вот сюжет был по-настоящему революционным, в отличие от пьес, в которых показывалась любовь между принцем и принцессой. В этой истории говорилось о что простолюдинка при помощи ведьмовских сил смогла завоевать сердце принца. Ирен, которая играла Золушку, понимала, что тот самый момент, когда ей придется изобразить борьбу Золушки с собой в попытках решиться на сумасбродный поступок, пойти на бал будет эмоциональным пиком всего выступления. Поэтому Ирен и подумать не могла, что Мэй отдаст ей главную роль. Сама-то Ирен была на седьмом небе от счастья, просто от того, что звезда западных земель, госпожа Мэй, готова была выступать с ней на одной сцене. К тому же, с тем количеством опыта, который был у Мэй, можно было с уверенностью сказать, что она могла сыграть любую роль на любой сцене. Но в этой пьесе Мэй почему-то отказалась от ведущей роли и решила сыграть одну из сводных сестер Золушки. Сначала Ирен не могла в это поверить, но Мэй в конце концов ее убедила, постоянно повторяя, что у Ирен хватит таланта представить совершенно нового персонажа в театральной истории. На следующей тренировке Ирен нашла в себе силы несколько раз прогнать каждую сцену в спектакле. Впрочем, когда она лежала в кровати и пыталась уснуть, то после последующей затухшей свечи опять начала проигрывать у себя в голове каждый актерский прием, который ей когда-либо показывала Мэй. Ирен изо всех сил стремилась не посрамить надежд, который возложила на нее Мэй. К счастью, кое-какой опыт у Ирен был, и поэтому, когда она вышла на сцену и оказалась на виду многочисленных зрителей, то она расслабилась и позволила преждевременно отрепетированным движением медленно появиться. Ирен чувствовала, что она до сих пор не потеряла актерской формы и даже смогла кое-как подбодрить Розию, которая, играя ведьму, умудрилась даже забыть несколько своих фраз. «Вот половина моей пшеничной каши, но не ешьте ее слишком быстро, она горячая. Спасибо за вашу доброту, юная госпожа. Когда-нибудь я вам за это отплачу». Когда Розия поклонилась и, согнувшись, ушла за пределы сцены, толпа медленно зааплодировала. И это обрадовало Ирен. Когда кто-то из актеров театра в крепости забывал свои слова, то для публики это был самый жесткий и ужасный проступок. Аристократия мгновенно начинала вопить и оскорблять актера, вместо того, чтобы поддержать его аплодисментами. И тут пришло время Мэй выходить на публику. Эта часть истории была посвящена конфликту старшей злобной сестры и Золушки. После оскорблений, сыпавшихся со стороны сестры, Золушка пряталась в подвале и рыдала, держа в руках портрет своей давно умершей матери. Но теперь, когда перед ней встала Мэй, Ирен почувствовала, что вся атмосфера как-то странно поменялась. Сейчас Мэй больше не была той вежливой и тихой театральной звездой, которой она старалась казаться на репетициях. Теперь она превратилась в королеву сцены. Ее высокомерная мимика, идеально выполненные движения и бесконечное презрение во взгляде заставляли Рен чувствовать себя так, словно Мэй только что полностью раздавила ее. «Ой, посмотрите-ка, кто же это у нас? Ты что, заболела? Раз вдруг решила, что можешь днем не работать? Бессовестная негодяйка, отправляйся назад и постирай мое платье. И лучше бы тебе постараться. Это ведь платье для банкетов. Ты в жизни не сможешь покрыть мне его стоимости, если вдруг как-нибудь его испортишь». После этих слов Мэй яростно толкнула Ирен, и там, согласно сценарию, должна была изобразить падение. Но под холодным взглядом Мэй Ирен неосознанно сделала пару шагов назад и случайно споткнулась о собственную ногу и упала вниз без всякой подготовки. Она ударилась локтем о сцену так сильно, что волна боли прокатилась по всему ее телу. «Действительно, это же просто бесполезный мусор!» Взгляд Мэй перескочил с Ирен на толпу зрителей. Мэй встала в центре сцены и, оглядывая молчавшую толпу, начала свой монолог. «Вот что значит игра, госпожа Мэй!» — пораженно прошептала Маргарет. «Пара простых слов, сказанных ей, и все внимание толпы принадлежит только ее персонажу. Он просто берет и словно оживает». «Да, и в самом деле впечатляюще», — ответил ей Роланд. Но на самом деле он думал по-другому. Ему показалось, что вся та агрессия и ненависть, что госпожа Мэй изобразила по отношению к Рейн, были реальными чувствами. Я даже отсюда смог почувствовать ее решимость. Вся толпа, в принципе, может перенять ее эмоциональный настрой. Да хоть она и не протагонист, но все же отличная игра Рейн. В одночасье была отодвинута на второй план. Если все пойдет так и дальше, то боюсь, вся роль Ирен медленно передвинется на второй план. Сама же Ирен была в шоке. Она знала, что должна была быстро подняться. Монолог Мэй о желании той заполучить принца и о придворном бале длился недолго, так что Ирен должна была уйти со сцены до того, как закончится акт. Но, увы, ее отработанные на репетициях движения уже забылись, превращая пьесу во что-то абсолютно для нее незнакомое. «Я что, правда такая бездарная?» — шокированно подумала Ирен. Но только тогда Мэй... И только когда Мэй, закончив свой монолог, прошла мимо Ирен, ударив ту по лицу, подолом своей юбки, Ирен смогла оклематься. Да, Мэй не сказала ей ни слова, но только, лишь взглянув ей в ее глаза, Ирен поняла. Звезда западных земель приказывала ей собираться. Их персонажи были словно огонь и вода, так что если бы Мэй подала Ирен руку, то пьеса была бы провалена. Ирен сжала челюсти, вдруг почувствовав на языке металлический привкус. Заметив, что Мэй удалилась за пределы сцены, она собралась было подняться и уйти, и вдруг поняла, что Гент и Сэм выбежали вперед, таща на себе реквизит для нового акта. Сэм внезапно... поставил ведро прямо около нее и тихо сказал: «Следующий акт начинается с тебя, так что сиди тут, пока мы таскаем реквизит. Ну, давай же, ты сможешь». Ирен знала, что это все было не по сценарию, но она уже упустила возможность покинуть сцену, поэтому зрители наблюдали довольно интересную сцену смену декораций. Золушка, не шевелясь, сидела на сцене, при этом декорации вокруг нее менялись силами других людей и превращались из гостиной в подвал. Прекрасный круглый стол с деревянными стульями вокруг него вдруг исчез, и на его месте оказались бочки и плетеные корзины. Люди, таскающие декорации, бегали туда-сюда, а Золушка, не двигаясь, оставалась на одном и том же месте, словно застыла во времени. В следующем акте Золушку закрыли в подвале, и ведьма пришла ее спасти. Она не только подарила девушке замечательное платье, но и дала ей красивую карету, чтобы та отвезла ее прямо ко дворцу. «Запомни, заклинание будет действовать только до полуночи, так что ты должна уйти из замка до того, как часы пробьют 12. Если ты не успеешь, то все усилия, что твое... то все увидят, что твои платья и карета исчезнут». «А, да, я поняла, спасибо». Даже сейчас Ирен не могла оправиться от потрясения. Она, прятавшись за декорациями, тайно наблюдала за игрой игрой Мэй. Ей казалось, что Мэй была абсолютно свободной перед тысячей зрителей, ведь она все так же чарующе улыбалась. Какой сильной женщиной была госпожа Мэй. И только тогда Ирен пришлось сыграть с Мэй в одном акте. Она поняла, насколько в самом деле талантливой та была. Увы, рожденный ползать, летать не сможет. Когда Рози сухо договорила свои реплики, настало время для первого накала страсти. Наступил королевский бал. Для этого требовалось, чтобы все участники пьесы оказались на сцене. Только в таком случае можно было достичь эффекта настоящего бала. Кроме Рен на сцене, еще должны были оказаться Мэй, Гент, Сэм, Рози и Тина, которые были наряжены в аристократические костюмы. Принца же играл ее муж Ферлин. Глава 190. Победа и поражение. Актер, который играет принца, довольно-таки симпатичный, хотя выражение лица у него постоянно одно и то же. Довольно неожиданно, но он... Даже Роланд был удивлен. Это же утренний свет, первый рыцарь западных земель. Сейчас он работает учителем у нас. Вряд ли его можно назвать актером. «Он не актер?» — изумленно воскликнула торговка. «Тогда какого черта он делает на сцене?» «Ну, кандидатов у нас не особо много», — рассмеялся Роланд. «Вы только посмотрите, кроме них двоих никто не смог проигнорировать смену декораций. Если бы принца играл кто-то другой, то было бы довольно неправдоподобно, что Золушка бы в него влюбилась с первого взгляда, уж не учитывая их внешность». «Хм, вы правы, Ирен, пока...» Сбоку от сцены спешно переодевалась из своего замаранного, ободранного одеяния в роскошное платье. Видела, как Мэй медленно подошла к Ферлину. Она видела, как Мэй положила ладонь Ферлину на плечо и медленно принялась с ним танцевать. Ну как танцевать? Сам-то Ферлин не танцевал. Мэй просто вела его через сцену своим отточенными движениями. Эрен точно знала, что на репетиции этого танца не было. Это было полной импровизацией Эрен. Ее старшая сестра любым способом пыталась завоевать принца, но тот не поддавался ни на какие уловки, едва-едва лишь реагируя на провокации редкими фразами, и вдруг прямо перед ним появилась Золушка. Взгляд принца тут же остановился на прелестной девушке, которая скромно улыбалась и стеснительно оглядывала зал. Ирен знала, что по сценарию Ферлин должен был оттолкнуть Мэй в сторону как раз в тот момент, когда бы увидел Золушку. Впрочем, кто из толпы поверил бы, что принц решит променять прекрасную и замечательную девушку, стоящую рядом с ним, на невзрачную Ирен с патлами на голове? Ведь она просто-напросто не была такой привлекательной, как Мэй. В этот момент Ирен заметила, как именно Ферлин на нее смотрит. В ее взгляде сквозила беспомощность, попытка ее успокоить, поддержка и бесконечная любовь. Со сцены вдруг исчезли все звуки, смех людей и веселые обсуждения, происходящие, и споры насчет него вдруг пропали. На сцене остались только Мэй, Ферлин и она, Ирен. Ну, конечно же, хоть мои актерские таланты далеки от талантов звезды западных земель, но не значит же это, что я должна просто так сдаться. И вдруг Ирен поняла, что она хочет, и ей нужно играть. Это ведь была редкая удача, или даже тот самый последний шанс. Если бы она сейчас сдалась, то вряд ли когда-нибудь после смогла бы обрести еще один шанс на представление вместе с такой замечательной актрисой, как Мэй. И еще Ирен очень сильно хотела быть как Мэй и заводить толпу только лишь силой своего поведения, научившись концентрировать внимание всех людей на себе. «Прости, Мэй», — искренне подумала Ирен. Если бы принца играл кто-то из ее прошлых театральных коллег, то Ирен едва ли смогла бы найти в себе силы правильно действовать. Одних-то ее сил вряд ли бы хватило на то, чтобы переиграть звезду западных земель, госпожу Мэй. Но Ферлин же не кто-то там. Он утренний свет, он ее муж. Прости меня, Мэй, но на его глазах сдаваться я не собираюсь, подумала Ирен. Сцена исчезла. Вместо нее перед глазами Ирен появилось полное, созревшее пшеничное поле, готовое к жатве. Тяжелые колосья пшеницы медленно качались на ветру, словно ожидая того момента, когда же их, наконец, пожнут. Где-то вдалеке, за горизонтом, медленно опускалось солнце, окрашивая текущую реку чешуй во множество теплых цветов. Именно сюда Ферлин и Эрен ходили на свидание. Именно в этом тепло-оранжевом цвете принц превращался обратно в рыцаря, в которого однажды много лет назад и влюбилась Эрен. Эрен, пока на нее смотрел Ферлин, могла позволить расцвести своей самой прекрасной стороне. так что мужчина не был в силах отвести от нее взгляда. Но Ирен не стала показывать всем истинную себя. Она просто подобрала подол платья и медленно вышла навстречу Ферлина. Теперь ее сердце было полно уверенности, и все выглядело так естественно. Подойдя к рыцарю, Ирен улыбнулась Мэй так открыто, что та, растерявшись даже, ослабила хватку, которую схватила за плечо Ферлина. «Могу ли я пригласить принца на танец?» — громко поинтересовалась Эрен. Во взгляде Ферлина тут же зажглось радостное одобрение. «Конечно же, можете, моя госпожа». Несмотря на то, что Эрен явно не доставала опыта в танцах, во время танца с ней Ферлин двигался гораздо более естественно. То, как двое людей понимали друг друга без слов, задело публику, которая моментально принялась свистеть и аплодировать, а затем и радостно вопить. Реакция публики мигом вернула Ирен на сцену. Она поднялась на цыпочки, быстро поцеловала принца в щеку и, развернувшись, быстро убежала за кулисы. В этот самый момент на площади раздался громкий звук колоколов, который эхом прокатился по городу. Еще немного, и по сценарию настанет полночь. Вскоре эмоциональный накал пьесы снижался, впрочем, и сама пьеса подходила к концу. В поисках прекрасной девушки принц ходил от дома к дому и, наконец, дошел до жилища Золушки. Та, впрочем, в тот раз была наряжена в грязно-серую мантию, да и старая сестра мгновенно оттеснила ее от принца. Сама сестра тоже была красавицей, да и серебряная туфелька на нее налезла. «Ваше Высочество, почему вы сомневаетесь? Я именно та, кого вы ищете?» «Нет, это не она. Ты заткнись!» Даже в этот момент актерская игра Мэй была такой же идеальной, как и раньше. Впрочем, сейчас она даже еще больше давила на Ирен. Но та больше не поддавалась на провокации. Вместо этого она вышла из своего угла, медленно подошла к центру сцены и серьезно взглянула в глаза своей оппонентки взглядом полным сопротивления и решимости. Все, кто смотрел эту сцену, зааплодировали. В этот момент, словно из ниоткуда, появилась ведьма и превратила грязное платье Золушки в то, в котором та была на балу. «Ваше королевское высочество, она именно та, которую вы ищете!» Рози силой, разорвав на Золушке ее серое грязное платье, представила взору принца красивое одеяние, в котором девушка была на балу. Одним движением руки она провела Ирен по волосам, выпрямляя их, и теперь Золушка стояла перед зрителями в том виде, в котором она посещала бал. Зрительный зал аж забурлил от предвкушения, и когда принц наконец обнял Золушку, толпа вскочила на ноги, а следом за этим последовал отдаленный оружейный салют, который довел настроение зрителей до самого пика. Аплодисменты раздавались до того самого момента, пока рассказчик не закончил свой рассказ. Актеры не поклонились и не ушли со сцены. Толпа прекратила хлопать только тогда, когда на сцене никого не осталось. «Это было невероятно», — с энтузиазмом заявила Мэри. «Я думала, что та юная актриса потеряется за талантом Мэй. Никогда бы не подумала, что она просто так взорвет и возьмет и вернется на сцену. И я не знаю, показалось ли мне, но то, как она вела себя с принцем, выглядело гораздо естественнее, чем общение принца с Мэй, словно они были созданы друг для друга». «Да, я тоже бы был удивлен», — серьезно кивнул Роланд. К концу пьесы Ирен полностью поменяла своего персонажа. Скорее всего, это просто проснулись ее врожденные актерские таланты, которые позволили ей сохранить уверенность в себе даже перед такой серьезной и агрессивной игрой госпожи Мэй. Да и принц очень быстро сумел вновь стать для Ирен любимым мужем, словно бы вырываясь из цепей и правил, и это тоже было довольно впечатляюще. Да, скорее всего, Ирен в будущем станет настоящей звездой, а звон колоколов и выстрелы, сымитированные эхо, тоже были на высоте. У ведьмы было не так много времени на репетиции, так что Роланд предоставил ей полную свободу действий, и теперь был вполне доволен результатом. Я проиграла. Мэй грустно закрыла глаза. Она потратила так много сил, чтобы добиться для Ферлина Элтика главной роли на сцене, но он должен был увидеть ее в действии, в том, что у Мэй получалось лучше всего в игре на сцене. И именно так она должна была произвести на него глубокое впечатление. Она победила Ирен силой своей игры, и это должно было показать Ферлину, каков на самом деле разрыв между Мэй и Ирен. Ради этого она даже решила остаться на неделю в городе и репетировать на сцене с людьми, на которых она обычно даже не смотрела. И теперь, когда она пропустила так много пьес в театре «Крепости длинной песни», Мэй совсем не была уверена, что крепостной режиссер вновь ее куда-нибудь возьмет. И самым идиотским моментом вышло то, что Мэй не удалось до конца одолеть Ирен на сцене. Да, актерские данные Ирен во многом уступали таковым у Мэй, но вот любовь их победила. Для Мэй наступила пора, скрипя сердце, забыть о Ферлине. Она глубоко вздохнула, переоделась и по-быстрому попыталась сбежать со сцены по черной лестнице. Но как только она ступила на нижнюю ступеньку, перед ней вдруг появился мужчина. Он был высоким, с хорошей осанкой, симпатичным и одетым в блестящие серебряные доспехи. Наверное, он был рыцарем в городке Пограничный, но в отличие от постоянно улыбающегося утреннего света, выражение лица этого рыцаря было самодовольным. Он холодно смотрел на Мэй, подняв бровь, и даже не пытался улыбнуться. «Ну и что такое?» — спросила Мэй, нахмурившись. «Здравствуйте, госпожа Мэй». Как только рыцарь заговорил, его холодное выражение лица исчезло без следа. «Я рыцарь-командор, его высочество, Картер Ланнис. Ваша актерская игра произвела на меня неизгладимое впечатление. Могу ли я пригласить вас чего-нибудь выпить?» Глава 191. Новый король показывает зубы. Петров отхлебнул черного чаю, откинулся назад на мягкую спинку стула и облегченно вздохнул. С момента захвата крепости длинной песни прошло уже 2 месяца, и с каждым днем Петрову все больше и больше нравился главный зал. Его, с позволения сказать, трон стоял на некоем возвышении, что позволяло Петрову без труда рассматривать всех стоящих рядом с ним слуг и вельмож. Такое чувство власти доставляло Петрову истинное удовольствие. В первый месяц к нему поодиночке подходили мелкие сошки из аристократии, пытаясь либо задавать вопросы, либо подтолкнуть Петрова к мятежу. Естественно, на самом деле за ними стояли члены семей Элк, Вульф и нескольких других таких же богатых. По совету отца Петрова отправлял всех тех простолюдинов, которые мутили воду прямиком на виселице, а мелких аристократов сажал под замок и требовал за них выкуп. После того, как семья выкупала заложника, Петров изгонял его из западных земель. И когда радикальный метод Петрова для устранения проблем обрушился на головы аристократов, то ситуация быстро устаканилась. В конце концов, все богатые семьи, кроме семьи Ханисакл, потеряли по нескольку рыцарей, которых принц арестовал и увез с собой в городок пограничный. Поэтому понесшие потери семьи не могли оказать хоть какое-то сопротивление Петрову. Впрочем, сам Петров постарался сгладить ситуацию, и по-другому. Он пообещал всем семьям, понесшим потери, кое-какую компенсацию, тем самым сформировав около себя группу аристократов, движимых общим интересом. В городок пограничный отправлялось 30% от прибыли крепости, остальные 70% делили на 3 части. 30% выделялось на поддержку города, 20% уходило на аристократию, а остальные 20% на земли семьи Халл. Теперь портрет герцога Райана, что раньше висел прямо над троном, был заменен на изображение 4-го принца Роланда Уимблдона. Впрочем, Петров дождаться не мог того дня, когда, наконец, сможет поменять портрет на свой Петрова Халла. чтобы медленно, но верно захватить управление крепостью Длинной Песни под свой полный контроль, необходимо было слить те две части налогов, что сейчас уходили на поддержку города и на личные земли халов, в единое целое, и тогда ситуацию можно будет назвать герцогством. И потом, и ту половину оставшихся денег, которая уходила на подмазывание остальных аристократов, которые бы прикармливались, и вложить ее в развитие торговли, что в свою очередь приведет к еще большему доходу. Конечно, для начала нужно было подождать, пока Роланд Уимблдон не закончит воевать и не взойдет на трон королевства Грейкасл. «Мой лорд!» В залу зашел один из стражников Петрова и протянул тому письмо. Здесь новости из городка Пограничный. Когда Петров услышал, откуда именно пришло письмо, он моментально выпрямился на троне. Он выхватил из рук у стражника конверт и вынул оттуда хрупкий листок пергамента. С первого взгляда Петров уже мог сказать, что качество бумаги было очень низким. А значит, письмо пришло от кого-то из слуг. Результаты прошедшей 2 месяца назад битвы были воистину неожиданными. Несмотря на то, что лично Петрова там не было, он все же послушал рассказы о битве от своего отца. Чтобы, наконец, разобраться в причинах поражения герцога, Петров отправил в городок Пограничный несколько своих наперсников. Они должны были играть роль ремесленников, пастухов или простых слуг, и заодно собирать для Петрова информацию. Петров был уверен, что все остальные аристократические семьи сделали точно так же. Но пока ежемесячно Петров получал отчеты только от тех, которые прикидывались крепостными. Те люди, которые оказались ремесленниками и пастухами, еще на связь не выходили, словно бы вовсе исчезли. Так что либо они осознанно его предали, либо их успешно раскрыли и давно уже устранили. Петров покачал головой, пытаясь сфокусироваться на письме. Письмо было написано углем, а строчки выведены довольно небрежно. В некоторых местах даже виднелись следы от капель воды. Видимо, послание писали тайком и во время работы. В первом абзаце говорилось о том, что Роланд непонятно для чего строит башню у берега реки Чешуй. На данный момент было построено уже 3 такие башни, причем высотой башни достигли стен крепости Длинной Песни. Наверху каждой башни располагался огромный металлический котел. Кузнецы собирали эти котлы прямо в городе, а затем уже целыми перевозили к башням. Затем вокруг будущей башни в рядок становилась первая армия, а на следующее утро, словно по волшебству, там из ниоткуда появлялась готовая башня. Стройка. Петрову это не понравилось. В прошлом отчете тоже кое-что говорилось о стройке. Казалось, что принц только и занят тем, что что-то строит. В последний раз он, например, чинил дороги и делал мост, а теперь строил железные башни. Может ли быть так, что его высочество тратит все поступающие из крепости Длинной Песни золотые роялы сразу же, да и предназначение тех странных башен Петрову было пока неизвестно. Даже несмотря на то, что его разведчики исполняли роль крепостных, на самом деле никакими крепостными не были. Они были образованными и опытными рыцарями. Так что если бы Роланд строил простые наблюдательные башни, то рыцари бы об этом сообщили. Может, он просто пока еще не достроил те башни, и именно поэтому непонятно, для чего они нужны? Петров замотал головой. Ладно, подожду еще месяц. Может, появится больше информации. Затем он принялся читать 2-й абзац. Там говорилось, что в доках городка Пограничный неделю стоял огромный, неизвестный торговый флот, а затем он уплыл на восток. Пока флот стоял, с кораблей разгрузили очень много селитры и какой-то руды. Покупку селитры еще можно было понять, 2-й месяц лета обычно был очень жарким, поэтому затраты селитры на охлаждение еды в замке были огромными. Еще селитру можно было использовать для охлаждения напитков и фруктового сока. Принц же был аристократом, так что, наверное, не хотел весь день потеть, словно простолюдин, на поле. А вот покупка руды очень удивила Петрова. У городка Пограничный, в конце концов, был свой собственный источник руды. Петров вспомнил, что когда его послали в городок Пограничный послом, это было перед самым началом демонических месяцев. Принц радостно заявил, что может удвоить продажи руды, а теперь он не только не продает руду, но еще и дополнительно закупает. Все это, и башни высотой со стены города, и огромное количество купленной руды сильно сбивали Петрова с толку, и он все никак не мог понять, чего именно добивается принц. Но, прочтя последний абзац письма, Петров оказался еще в большем шоке, чем раньше. За последние 2 недели на главной площади городка Пограничный сыграли несколько бесплатных театральных постановок. Билеты на нее не продавали, да и имя у пьесы было неизвестное. А еще на просмотр пьесы зазывали всех слуг и крепостных. Но самым удивительным было то, что одной из актрис там была недавно исчезнувшая без вести звезда Западного театра, госпожа Мэй. И что это еще такое? То, что госпожа Мэй пропала, стало самой горячей новостью за последнее время. Для нескольких пьес, в которых она должна была играть главную роль, пришлось срочно подыскивать других актрис. И, естественно, аристократии это не понравилось. И она уже почти собралась бунтовать. И когда аристократия потребовала у администрации театра объяснений, то им ответили, что госпожа Мэй уехала куда-то без предупреждения, и что ее нынешнее местоположение неизвестно. Когда об этом узнала широкая публика, то у крепостных знатных театралов случилась фирменная истерика. В общем, она сбежала в городок Пограничный, да там даже театра нет, да еще и играть перед простолюдинами и крепостными. Петров изо всех сил пытался представить, что же случилось с госпожой Мэй. Она как-то произвела на него впечатление заносчивой и амбициозной актрисы. Вдумчиво поразмышляв, Петров решил написать его высочеству Роланду Уимблдону письмо, чтобы лично поинтересоваться у него причинами. Петров сам очень любил театр, но за последние месяцы так и не смог полюбоваться на представление западной звезды госпожи Мэй, не говоря уже о том, чтобы пригласить ее отужинать. Раз уж пьесу играли прямо на главной площади, то она не могла оставаться в секрете, и Петрову о ней доложил, допустим, какой-нибудь путешественник. Особого риска в том, чтобы выдать свою осведомленность, Петров не видел. Вряд ли после этого письма Роланд разоблачит его шпионов. И как только Петров приготовился диктовать одному из помощников текст письма, в зал вдруг вбежал один из рыцарей и торопливо произнес: «Мой лорд, мы получили сообщение от стражи восточных ворот. К крепости приближается компания рыцарей». «Рыцари?» Охранники могли рассмотреть, чьи именно рыцари. Петров подскочил со стула. «На их знаменах башня и 2 пики, сэр», — ответил взбежавший стражник. «Если они не самозванцы, то тогда это силы нового короля». Глава 192. Под покровом ночи. Прибывших рыцарей, одетых в сверкающие на солнце латы, было около 50. Они стояли в несколько рядов по 8 человек, и с обеих сторон каждого ряда находилось знамя. 3 рыцари сверкали эмблемой королевской семьи, серой башней с 2 пиками на ней. Еще кто-то держал другой флаг, на котором была изображена башня с нарисованной на ней лошадиной головой. Покопавшись на задворках своей памяти, Петров вспомнил, что последний флаг принадлежал семье Хаус в северной границе. Один из кавалеристов вышел вперед и закричал: «Я Лемон Хаус, посланник короля Тимати. Я привез с собой приказ короля. Опускайте мост». «А документы где?» — крикнул в ответ Петров, вытянув голову, чтобы получше рассмотреть посланника. Услышав вопрос, кавалерист схватил лук и вынул стрелу из колчана, привязал к ней какой-то кусок бумаги и выстрелил ею прямо на оборонительную стену. Один из стражников моментально сбегал за стрелой и принес ее Петрову. Тот развернул послание, сразу же заметил внизу листа красивую золотую вязь. Там же внизу была королевская восковая печать, которая указывала на то, что предъявивший ее и есть настоящий посланник. Петров глубоко вздохнул и завопил приказ: «Опускайте мост и открывайте ворота». Он уже мог приблизительно догадаться о содержании так называемого приказа. Он однозначно был как-то связан с Роландом Уимблдоном. Но раз уж сюда прибыли не мошенники, то Петров не мог отказаться впускать их в свою крепость. Иначе новый король воспринял бы это как бунт и объявил бы ему Петрову войну. Новости, без сомнения, разлетелись бы быстро, и здесь вскоре ошивалось бы множество аристократических семей, которые бы заявились стереть халисаклов с лица земли. Впрочем, раз уж Тимоти смог отправить на разборки в западные земли только 50 воинов, то одно из предложений принца было доказано. В данный момент новый король просто не мог управлять западными территориями. Раз уж принц, его королевское высочество, смог отразить атаку герцога, такой, который повел в бой более 1000 солдат, то Петров уже понимал, что этому маленькому отряду вообще ничего не светит. И, естественно, нужно незамедлительно проинформировать об этом его высочество. Петров подозвал к себе рыцаря, который бегал за стрелой. «Вестерс, возьми с собой 3 короткохвостых лошадей и меня их во время езды. Доберись до городка пограничной так быстро, как только сможешь. Скажи его высочеству, что к нам приехали люди Тимоти. Как прикажете». Кивнул Вестерс. Проследив взглядом за удаляющимся рыцарем, Петров вздохнул и сказал: «Ну, пойдемте встречать королевских посланников». Когда Петров появился у городских ворот, то заметил, что крепко на лошадях держались только 10 королевских рыцарей. Они, казалось, словно дрожали от нетерпения. Одетые же кавалеристы сидели на своих лошадях так, словно в любой момент могли с них упасть, скрюченные, постоянно шатаясь. «Добро пожаловать, господин Лиман». Петров кивком поприветствовал рыцаря. «Я управляющий этой крепостью Петров Халм из семьи Ханисакл». Словосочетание «управляющий крепостью» оставило на его языке неприятное послевкусие. Если бы он в самом деле управлял крепостью, то есть был ее герцогом, то ему не пришлось бы радостно приветствовать послов прямо у ворот. Он бы просто сидел в своем зале для приемов и ждал, пока послы сами к нему заявятся. «Я слышал твое имя на хребте холодного ветра. Тебя там называют играющий в герцога». Лиман спешился с коня и с улыбкой подошел к Петрову. «Западные земли — какая-то странная территория. Даже после того, как герцог Райан собрал огромную армию, одолеть маленький городишко ему не удалось. Более того, он вообще погиб. А это, позволь сказать, для Грейкасла довольно редкое событие. Впрочем, для семьи Ханисакл смерть герцога однозначно стала хорошими новостями». Петров предпочел не обращать внимания на иронию, с которой говорил его собеседник. «С вашими людьми все в порядке? Они выглядят слегка нездоровыми». «Не обращай внимания», — бросил Лемон, взглянув назад. «Они еще, наверное, просто не успели акклиматизироваться, так как мы гнали коней практически всю дорогу. Немного отдохнув, им поправиться. Здесь у вас слишком уж жарко». «Нет, это у вас на севере слишком уж холодно». Раз Лемон решил не заострять внимание на вопросе Петрова, тот предпочел не настаивать и сменить тему. «Позвольте поинтересоваться, почему вы прибыли с хребта холодного ветра, а не из столицы?» «Потому что Его Величество Тимоти Уимблдон сейчас на северных землях. коротко пояснил Лемон. Герцог Эсси подумал, что он может извлечь выгоду из того, что стражи северной границы ослаблены, и поднял восстание. После того, как его раскрыли, королю Тимоти не оставалось ничего другого, кроме как собственноручно положить этому конец. «Восстание?» — Петров поморщился. Это противоречило здравому смыслу. Несмотря на то, что стражи обычно были рыцарями и наемниками со всего королевства, но все-таки большая часть принадлежала герцогу. И как так получилось, что в результате восстания герцог понес потери? Вспомнив о том, как герцог Райан писал о своих планах по захвату Севера, Петров аж замутило. Он уж не к такой же идее пришел тот герцог. «Ну, раз так, что сейчас собираетесь делать, король?» «Он отдал приказ об отзыве», — заявил Лемон. «Его Величество отправил меня сюда посмотреть, не погрузилась ли западные земли в такую же пучину военного хаоса. Насколько я помню, еще до демонических месяцев король присылал сюда еще один приказ об отзыве Роланда Уимблдона, но тот до сих пор не возвратился в столицу. Значит, предыдущий приказ поступил в крепость около 5 месяцев назад. Но в отличие от предыдущих лордов, лорд Райан решил не приезжать прятаться в крепости на время демонических месяцев. Петров замолчал на пару секунд. Вместо этого он решил оставаться в городке пограничный и вместе со своими людьми обороняться от демонических зверей. Поэтому он и не мог сразу же откликнуться на приказ короля и отправиться в столицу. Но теперь с конца демонических месяцев прошло уже 3 месяца. Лемон твердо стоял на своем. Король меня послал для сопровождения принца назад в столицу. И когда вы отправитесь в городок пограничный? Завтра с утра. Передвигаясь с обычной скоростью, ехать до городка пограничный, они будут 3 дня. Мой же рыцарь будет гнать день и ночь и, скорее всего, доставит сообщение уже через сутки. Надеюсь, у принца Роланда хватит времени на подготовку к бою с ними. Я только это и могу сделать, предупредить. Когда группа рыцарей доехала до крепостных бараков, Петров остановился. «Здесь располагались рыцари герцога, так что, надеюсь, вы сможете тут хорошенько отдохнуть. Ужин я пришлю вам чуть позже. А что касается господина Лемона», — Петров кивнул коротким взглядом на посланника, — «то я приглашаю вас на специальную, организованный вашу честь прием». «Спасибо за вашу доброту, господин Петров», — рассмеялся Лемон. Когда Лемон после ужина вернулся в бараки и зашел в центральную палату, то его мигом обступили несколько рыцарей. «Ну и что там?» — поинтересовался он. «Нас со всех сторон окружают внимательно наблюдающие за нами люди. Еще они понаставили тут примерно 1000 часовых, но у большинства из них и доспехов-то полных нет, так что, наверное, это просто патрульные». Доложил один из подчиненных. «Кажется, этот лорд нам не доверяет. Зато мы выяснили, что наша разведка сработала верно. Та информация, которую я выведал на банкете, это также подтверждает», — тихо сказал Лемон. «После того, как герцога убили, большинство здешних рыцарей отконвоировали в городок пограничный, так что здесь практически некому воевать». Перед тем, как сюда приехать, Лемон собрал детальный отчет, но по нынешней ситуации в крепости Длинной Песни, задача, которую поставил перед ним Его Величество, была очень проста — понять, почему герцог проиграл схватку, а затем предпринять все возможные, чтобы восстановить контроль над западными землями как можно быстрее. «А что с теми, кто съел таблетки? Скоро они совсем с катушек съедут», — заявил подчиненный. «За таблетками они станут делать все, что мы пожелаем». То, что они были лишь группой посланников, было лишь красивой легендой. На самом деле, из 50 человек настоящими рыцарями были лишь 13, а остальные были наряженными в рыцарей наемниками. под влиянием церковных таблеток. Эти наемники были послушнее собак и свирепее демонических зверей. И именно они были главным козырем Лемона для того, чтобы открыть ворота крепости. Сейчас в крепости медленно собиралось полуторатысячное войско, и как только они пройдут ворота, крепость будет захвачена. «Раздавайте таблетки. Оставьте 10 человек разбираться с этими патрульными, а остальных отправьте к восточным воротам», — твердо сказал Лемон. Глава 193. Замковая ванная комната. Театральные постановки обернулись большим успехом. За последние 2 недели Золушку ставили 3 раза, а некоторые жители даже сходили на нее по нескольку раз. И если первому прокату пьесы требовалась реклама, то последующие 2 набирали полную площадь зрителей без какой-либо пропаганды. Некоторые жители даже приходили в ратушу и интересовались, когда же будет проводиться 4-й показ. Увидев такой отклик масс, Роланд был по-настоящему рад. Зрители так увлеклись историей, что даже и не стали возмущаться тому, что помощь Золушке оказала ведьма. Впрочем, впереди был еще показ петуха, что поет в полночь. Эта постановка была практически нацелена на обедневших простолюдинов, но Роланд все еще не был уверен, как здешняя толпа воспримет показанные в постановке сцены принятия помощи от ведьм. Еще одной вещью, обрадовавшей Роланда, стал тот факт, что актерская группа решила осесть в городке и даже благополучно приняла существование ведьм. После 3-го проката пьесы к Роланду подошла Ирен и от имени всей актерской группы поинтересовалась, откуда же он взял такое чудесное звуковое сопровождение. Роланд же просто-напросто познакомил ее с Эхо. Под пристальным взором Найтингейл очень скоро стало ясно, что Ирен хоть и несказанно удивилась, но никаких знаков отвращения или возмущения не подавала. После того, как Ирен удалось взять себя в руки, она вдруг стала очень любопытной и практически осыпала Эхо различными вопросами. Даже несколько раз попросила ведьму вновь продемонстрировать свои умения. Апогеем ситуации стало то, что Эхо приняли в театральную группу на должности мастера музыки, и она должна была колдовать за сценой, просто чтобы избежать всяких инцидентов. Когда они с Ирен отрабатывали сценарии вдвоем, Ирен выучила и слова других персонажей, то Роланд понял, что музыкальное сопровождение пьесы вскоре достигнет новых высот. А еще Роланд ликовал. Вскоре весь его замок будет оснащен настоящим водопроводом. На заднем дворе замка возвышалась водонапорная башня. Ее бак и опоры были сварены из чугуна и имели треугольные формы. На самом верху башни стояло огромное ведро, 2 метра в диаметре и 3 метра в высоту. В дно ведра был встроен водный клапан, который позволял с легкостью регулировать уровень воды в башне. Чугун сварила, конечно же, Анна, а потом сарая покрыла внутреннюю конструкцию нержавеющим слоем. Калибри помогла на некоторое время уменьшить вес башни, чтобы ее можно было водрузить на предварительно подготовленный для этого бетонный фундамент. Из-за того, что замок сам по себе был высоким, высота его водонапорной башни превышала даже высоту тех, которые стояли около реки Чешуй, и составляла 12 метров. Эта башня практически доставала до самого высокого флюгеля в замке. Чтобы не дать башне упасть, Роланд обнес ее стеной, которую потом присоединил к замку. Рядом с башней стояла паровая машина, которая насосом накачивала в башню воду из ближайшего колодца. Присмотревшись, можно было понять, что эта паровая машина уже 3-го поколения, с огромным приростом мощности и не такая шумная. Для каждого колена в соединении труб сарая изготовила легкие, но прочные светло-голубые прокладки. Они не только предотвращали протечку воды, но и сводили практически на нет все вибрации и шум от них. Внутренности цилиндров и пистоны были окрашены в ярко-зеленый цвет. Это также не позволяло воде протечь и даже увеличивало эффективность эксплуатации. Компоненты, которые были подвержены ржавчине, например, выхлопная труба, были полностью заменены шлангами и водонепроницаемым покрытием, чтобы закрыть паровую машину от прямого солнечного света и дождя, и к тому же уменьшить слышимый шум, Роланд распорядился построить вокруг нее маленький домик. Сарай покрыл внутреннюю часть домика сотообразными рисунками, которые выполняли своего рода звукопоглощающую функцию. Практические тесты показали, что даже ночью звуки от паровой машины были столь тихими, что не могли разбудить спящих в замке людей. Но, увы, попытка Роланда сделать автоматическую подачу топлива в паровую машину с треском провалилась. Изначально он намеревался управлять паровой машиной с помощью шарика в деревянной коробке. Как только давление пара в машине падало то мяч бы падал на рычаг, который бы открывал заслонку на ящике с дровами и закидывал бы дрова в печь. Но в таком случае нужно было построить слишком сложный механизм, так как простой вес шарика не смог бы сдвинуть рычаг. И после многих часов мучений Роланд наконец сдался. Все равно рабочая человеческая сила уходила бы на то, чтобы подкладывать дрова в отсек для топлива. Так что проще было назначить ответственных людей, чтобы они каждый день запускали машину и заполняли водный резервуар. И, наконец, последним шагом в установке водопровода была, собственно, физическая его установка в замке. Это включало в себя смесители, души, трубы и систему канализации. Причем замок ведь был совсем не таким, как свежевыстроенные кирпичные дома в новых районах. В его полу и стенах дыры делать было бесполезно, поэтому на это дело у Роланда ушла практически неделя. Он аккуратно все просчитал и приказал Карлу переоборудовать по одной комнате на втором и третьем этаже ванные комнаты. И для этого приготовились новые возможности сарая. После того, как дренажные трубы закатали в цемент, она нарисовала поверх цемента травку. При этом она не только сделала под ванной водонепроницаемым, но и пол ванной водонепроницаемым, но еще и приятным на ощупь. Босиком по нему ходить точно так же, как и по траве. Когда она закончила с полом, Роланд попросил покрыть и остальные стены в комнате. Потолок она превратила в голубое небо с белыми облаками, а на стенах изображала далекие долины и покрытые травами луга. Стены ванной стали кристально чистыми, словно какой-нибудь самоцвет. В тот день, когда водопровод наконец заработал, Роланд позвал с собой в ванную всех ведьм, чтобы они насладились этой прелестью цивилизации. Водный резервуар в водонапорной башне был наполнен до конца. Так что, когда Роланд повернул кран, то из смесителя полилась вода. «Теперь нам больше не нужно носить воду из колодца», гордо и громко заявил он. И нет необходимости пользоваться для купания водой, которая стоит 3 дня. Теперь вам нужно просто встать под душ и открыть кран. Откуда идет вода? Молния вытянула вперед голову и высунула язык, подставила его под струю. Она сладкая. Ее примеру тут же последовала Мэгги и громко подтвердила. Ого, сладкая. Заметив, что уже третья ведьма Нана собирается попробовать воду, Роланд ее остановил. «Тем, кто хочет попить эту воду, сначала нужно ее вскипятить. Вода из той бочки годится только для мытья рук и принятия ванны. А это не принцип сифона или как его там?» Анна взглянула на Роланда, сверкнув интеллектом в глубине своих синих глаз. «А это что такое?» Поинтересовалась Калибри, задрав руку вверх. Под влиянием скролл каждая ведьма давно уже научилась поднимать руку всякий раз, когда хочет что-нибудь спросить. Элементарная физика говорит, что когда уровень жидкости в двух сообщающихся сосудах не равен, то под воздействием гравитации жидкость будет стремиться выровняться самостоятельно. Анна объяснила то, как сама поняла принцип. Наше местонахождение сейчас ниже, чем высота резервуара, поэтому вода сюда и течет. Совершенно верно, похвалил ее Роланд. То, что девушка смогла скоррелировать свое знание и реальную жизнь, многое говорило об ее таланте. И что это такое? Полюбопытствовала Нинтингейл, ткнув пальцем в душ. И почему там так много дырочек? Роланд открыл кран душа, и из насадки мигом полилась вода. Это чтобы принимать ванну было легче. Стоя под душем, вымыться гораздо проще, да и быстрее. Так вот почему вы всю эту неделю ходили по замку. Вы делали так, чтобы принимать ванну было удобней. Лили поджала губы. Да и это и вправду достойно роскошной жизни лорда. Лили, нахмурившись, рявкнула Скролл. «Да ладно», — отмахнулся Роланд. «Показываем, что не против таких слов». «Поиск наслаждений — это непрерывный двигатель человеческого прогресса. И тут я не стал исключением...»